До сих пор я жил за счет Регулы Хэмерли. А теперь? Теперь с этим кончено. А литературным трудом вы не можете зарабатывать? Рюфенахт покачал головой. Игра в вопросы и ответы явно его забавляла. Вероятно, мог бы, но не уверен. Я ведь не следую моде. Нынче все пишут про секс, а этого я предоставить не могу. Что же вы пишете? Я пишу с 20 лет. Как раз в ту пору закончил коммерческое училище. И мне предложили хорошую работу. Надо было сделать выбор, принять это предложение или нет. Прими я его, я бы наверняка зарабатывал вполне достаточно, чтобы обзавестись семьей. Но такая работа мне не нравилась. Хотелось попробовать что-то новое, особенное. Я купил десяток школьных тетрадей в клетку и решил их заполнить, записывая каждый день по одной фразе. Не больше и не меньше. Жил я очень скромно. Через некоторое время сдал на аттестат зрелости, пошел в университет. Как я уже говорил, было это в Базеле. Немногим позже я познакомился с Регулой. Она всегда за мной приглядывала, а месяц назад ее не стало. Как же звучала самая первая ваша фраза? «Человек живет на свете, чтобы делать выбор, и я выбрал свободу быть самим собой». В сущности, это две фразы. «Нет». Улыбки на губах Рюфенахта как не бывало. «Да, человек живет на свете, чтобы делать выбор. Это первая фраза. И я выбрал свободу быть самим собой. Это вторая». «Бросьте цепляться к мелочам, критикан несчастный. Я сам решаю, что одна фраза, а что нет. Для меня одна фраза заключена между двух точек. А что помещается между двух точек, определяю я сам». «И с тех пор вы каждый день заталкивали между двух точек произвольное количество слов». «А вы не лишены чувства юмора», — сказал Рюфенахт. «Мне это нравится». «Как звучит последняя из записанных вами фраз?» «Жить — значит любить. Любить — значит, становиться виновным. Становиться виновным — значит, нести наказание. Нести наказание — значит, умереть. Умереть — значит, жить». «Печальная фраза. Правда, я не вполне ее понимаю». «Печальная, но верная». «Вы часто писали о любви?» «Конечно, любовь — загадка жизни». «Что это значит?» «А то и значит, что без любви жизнь невозможна. Она и начинается актом любви, зачатием. Любовь — единственная животворящая сила, какой владеет человек. Но что такое любовь, никто в точности не знает. Производство гормонов, чувства, инстинкт продолжения рода? Любовь — загадка, ведущая к жизни». «Хорошая фраза». «Верно. Это моя предпоследняя фраза. Я записал ее в минувший понедельник». Рюфенахт налил еще вина, сунул в рот кусок сыру. Ел он как человек, давным-давно отвыкший есть в компании. Решительно, жадно. «Значит, вы целый день тратили на обдумывание одной единственной фразы», — сказал Хункелер. «Да. И вечер тоже до 22 часов. Потом прекращал раздумья». «После вас останется труд целой жизни». «Точно. Не знаю, правда, увидит ли он свет. Да это и не важно. Важно, что все это записано». Он опять улыбнулся, едва ли не самодовольно. Отпил глоток вина. «Поэзия — штука отстраненная. Потому-то она и важна». «Откуда вы, живя в такой изоляции, черпаете опыт, черпаете свои премудрости?» «Я живу вовсе не в изоляции, а среди природы.